Часть шестая. Глава двадцатая. Мимо дома с песнями. «Какого черта?» — раздался в трубке знакомый хрипловатый голос. «И это вместо «Алло». Рогатого и с хвостом попытался сострить я. «Привет, Нику. Это Алекс. Помнишь такого?» «И еще как помню!» — Бойко затараторил по-английски тот. У него мгновенно улучшилось настроение. «Страшно рад твоему звонку, старина! Какие проблемы?» «Есть кое-какая работенка по твоему профилю», — сообщил я. «Ты сейчас свободен?» «Для тебя всегда», — прозвучал в ответ. «Приезжай прямо сейчас, жду!» Поиски нашего беглеца начались с Румынии. Почему, спросите, именно с нее, а не с Исландии или, не скажем, с Коста-Рики? Ответ кроется в личности господина Карбаинова, бывшего кравца. Родной дядя и еще кое-кто в один голос характеризовали его как парня не глупого, но не более того и совершенно не склонного к какой-либо импровизации. 10 лет назад при аресте у него на квартире был обнаружен паспорт гражданина Румынии. На вопрос «Откуда дровишки?» господин Самодуров пояснил, что оформить его помог приятель по срочной службе, осевший в середине 90-х в Румынии, молдаванин. Вот я и предположил, что и в этот раз тот попробует раздобыть документ именно этой страны. Тем более, что Румыния вошла в состав Евросоюза, и по документу ее гражданина можно спокойненько, без помех, раскатывать по Европе. А торгует ими здесь, как семечками на рынке, и за очень небольшие деньги. Дешевле только в Болгарии. Оптовым покупателям скидка. Осталось только выяснить, на какую фамилию был выписан паспорт. Плевая работа для Нику, не самого плохого компьютерного взломщика Бухареста. Я уже работал с ним несколько лет назад и остался вполне доволен. «А здесь красиво», — заметил Чернов, когда мы вышли из отеля и направились к стоянке такси. «Даже не ожидал». «Раньше Бухарест называли маленьким Парижем», — сообщил я. «А теперь это город ярких контрастов». «В смысле?» «Свернешь не туда, за угол, узнаешь». «Но мы-то, надеюсь, едем приличный район». «Хотелось бы верить», — любуясь проплывающими мимо пейзажами, с надеждой молвил я. «Очень бы этого хотелось». За те несколько лет, что я здесь не был, Бухарест сильно переменился. И не в лучшую сторону. А район, куда мы заехали, вообще превратился черт знает во что. «А ведь совсем недавно здесь было вполне прилично», — растерянно проговорил я, остановившись посреди улицы и обалдело оглядывая окрестности. Горы мусора под ногами, облупившиеся фасады зданий, заколоченные витрины некогда приличных магазинов и ресторанов. В одном из них мы с Нику, помнится, обмывали удачное завершение работы. А еще грязь, вонь. Такое впечатление, что воздух здесь навсегда пропитался смесью запаха несвежих носков, немытых подмышек и ароматов канализации. Недаром таксист согласился везти нас сюда не сразу и только за двойную оплату. На предложение подождать покрутил пальцем у виска и пробурчал что-то неразборчиво матерное. Дождался, пока мы выйдем, и рванул на всех парах прочь. «Что творится, блин?» — бормотал я. — Что творится? — Хорош глазеть! — Чернов ткнул меня в бок локтем. — Пойдем уже. Мы удачно разминулись с компанией нетрезвых, дурно одетых аборигенов. У нас таких называют гопниками. Вслед нам хрипло проорали, наверное, что-то очень остроумное, потому что заржали все. — Что они сказали? — полюбопытствовал Витя. — А не один ли черт? — отозвался я. — Шире шаг, майор! Через провонявшую мочевярку мы вошли во двор, отворили дверь в подъезд с вырванным с мясом кодовым замком и поднялись на 3-й этаж. Звонок на двери, к моему громадному удивлению, работал. Нас явно с нетерпением ожидали, потому что дверь отворили сразу. «Ну, здравствуй, Нику!» «Привет, Алекс, а это кто?» «Это со мной. Он здорово изменился с тех пор, что мы не виделись. Как и квартал, где жил. Грязно-серо-рыжая, клочковатая борода, вместо ухоженной недельной щетинки, склокоченные немытые волосы, ни намека на прежнюю фасонную укладку. Гроздоватые дешевые джинсы, черная мятая футболка на пару размеров больше с белесыми разводами от пота в подмышках. Запущенная квартира, незастеленная кровать, стол со следами недавнего скромного банкета на 3 персоны. Жалко, закуска и 3-литровые бутылки. 2 пустые и 1 нераспечатанная. И еще кое-что, сразу бросающееся в глаза. «С чем пожаловал, дружище?» Ник упал в старое продавленное кресло и жестом предложил присесть и нам. «Куда-нибудь». «Да как тебе сказать?» Я сделал паузу и прислушался. «Интересно узнать». Интересно было не только ему, но и еще кому-то в соседней комнате с полипами в носу. «Кто там?» Я добавил легкой дрожи в голос. «Мы так и не договаривались». Витя на всякий случай вздрогнул и попытался спрятаться у меня за спиной. В пиджаке на пару размеров больше. Сутулый, в очках на длинном прямом носу, за проведенные в ринге и не только там годы, ему так и не сподобились его сломать. Он выглядел настоящим ботаником, безобидным и растерянным, напуганным с рождения. «Отличные ребята!» — ухмылился Нику. «Сейчас познакомитесь!» И прокричал что-то по-румынски. Очевидно, предложил тем перестать стесняться и присоединиться к компании. Двое вошли в комнату, и в ней сразу стало тесновато. Одетые без особых изысков, как многие на районе, не то чтобы пьяные, просто успевшие как следует освежиться, старающиеся выглядеть опасными. И действительно опасные для тех, за кого нас приняли. «Мои друзья», — с гордостью сообщил хозяин квартиры. «Это Михай», — кивнул в сторону высокого, плечистого парня. «Выступал в К1. До того, как стать бывшим бойцом, он явно долго и старательно избивал лицо кулаками более удачливых противников. В результате оно стало выглядеть так, как будто угодило в камнедробилку. «А это и он!» Ростом с меня, но раза в 2 шире. Широкие покатые плечи, короткая толстая шея, мятые уши. Борец, как видно, тоже бывший. «Очень приятно!» Я изобразил легкий поклон. «Что дальше?» «Дальше?» — улыбнулся Нику. Ситуация его явно забавляла. «Дадите моим парням немного денег. Ребята слегка поиздержались». «Немного — это сколько?» «Сколько есть». Этот наглец просто над нами издевался. «А потом?» «А потом ты останешься здесь, а Михай сходит с своим другом к банкомату и переведет денежку с ваших карт на наши». «Это что, ограбление?» Дрожащим от страха голосом пропищал, иначе и не скажешь, из-за моей спины Чернов. «Как можно?» — Нику расхохотался. «Просто небольшая дружеская услуга. Одних джентльменов другим». «Некрасиво», — заметил я. «Жизнь такая, дружище», — пояснил он. «Ладно, ребята, быстрее начнем, быстрее отсюда уйдете. Мы вам даже денег на такси оставим». «Тебе это еще не надоело?» — с тем же испуганным голосом по-русски спросил Витя. «Длинный твой». И с этими словами я шагнул навстречу здоровяку по имени Ион. А он шагнул навстречу мне. Широко расставил ручищи, собираясь заключить меня в объятия и слегка поломать. Сражаться в рукопашную с борцами легко и приятно. Стойка у них фронтальная, защиты практически никакой. Бей не хочу, как грушу на веревочке. Кое-кто так и думает. И об этом горько сожалеют о собственном легкомыслии, когда оказываются в стальном захвате и их начинают, ломая кости, завязывать морским узлом. Я шагнул в сторону, он тоже. Тут-то ему и прилетело с ноги. Туда, где в других видах единоборств прикрывает уязвимые части тела бандажом. Я подшагнул правой и пробил согнувшемуся от боли иону в висок, чтобы окончательно того вырубить. Но он только покачнулся. Пришлось задействовать тяжелую артиллерию, ту самую полную литровую бутылку со стола. Удар ей по темечку наконец-то его успокоил. И он рухнул на пол и затих. Я поднял голову. Михай, недавний спарринг-партнер Чернова, валялся лицом вниз. «Разве так встречают гостей?» — укоризненно произнес Витя. Поправил очки на носу и танцующей походкой направился к Нику. До того, наконец, дошло, что ситуация только что изменилась с точностью до наоборот. «Господа!» — он изобразил на лице улыбку, достаточно бледную. «Произошло небольшое недоразумение». «Еще какое!» — согласился я, приближаясь к нему с другой стороны. «Сейчас мы все уладим». «Как, черт подери!» — взревел я. «Где все твои компьютеры, жулик?» «Нету!» — потупил глазки он. «Попался! Копы изъяли все железо, и вот...» Задрал штанину и продемонстрировал электронный браслет на щиколотке. Мы с Витей переглянулись. Я кивнул. «Бедняга Нику, бывший успешный хакер с репутацией, а ныне не слишком удачливый джентльмен удачи, даже не заметил, откуда ему прилетело. Мы быстренько покинули негостеприимный дом, миновали обоссанную арку и вышли на слабо освещенную улицу. «А теперь бегом», — скомандовал я. «Куда?» «Туда». Чернов схрапнул и перешел с места на галоп. Я рванул следом. А потом нам повезло, поймали такси. Минут через 20.